Приветствую вас всех в этот субботний день. Мысль сегодняшняя, одна из характеристик верующего человека – духовный человек. Вот я немножечко хотел бы поразмышлять вместе с вами и разобраться, что значит быть духовным верующим человеком и вообще, важно ли быть духовным человеком. Если начать с самого начала, то из русского языка мы с вами понимаем, что слово «духовный» – корень его «дух». И если мы с вами говорим в контексте Слова Божьего и размышляем над истинами Божьими, то речь идет о каком духе? О Божьем. Да? Наш Господь, Творец, Он триедин. Сегодня немножечко коснулись этого момента. Есть Бог Отец, есть Бог Сын Иисус Христос, и есть Дух Святой. И вот каждый человек, когда примиряется с Богом, то Господь его касается именно посредством Духа Святого. То есть Дух Святой касается сердца человека, начинает производить в нем какие-то свои действия, и человек даже меняется. Да, у человека может быть появляются какие-то качества, какие-то черты, какие-то характеристики, которых до этого момента не было. Он может становиться добрее, отзывчивее, может помогать, может начинать прославлять Бога, петь какие-то песнопения, проповедовать, свидетельствовать. То есть вот это вот все, это человек становится духовным. Да, немножечко изучая Слово Божье, понимаю, что есть духовные дары. Это вот то, о чем я говорил. Мы меняемся. Какие-то таланты, какие-то способности у нас появляются. И есть духовный плод. Вот я чуть-чуть подошел вот к этой мысли, о которой хотел говорить. И сейчас хочу прочитать стих из Слова Божьего. Что такое плод Духа? Это послание к Галатам, 5 стих, 5 глава, 22 стих. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, вера, воздержание. Да? Причем, смотрите, слово «плод» в единственном числе, а это все характеристики. То есть это характеристики одного единственного плода Духа. Это вот, на примере других плодов там, в огороде, например, если взять, то яблоко, оно зеленое, большое, кислое, вкусное, и все это яблоко, да, одно. Также и плод Духа, и вот его характеристики. Еще раз. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание. Скажите мне, пожалуйста, мы с вами верующие, духовные. Хорошо. Другие человеческие качества прочитаю, характеристики. Чуть-чуть выше по тексту. Возьму маленький кусочек из стиха 20-го, той же 5 главы. Зависть, гнев, разногласия, ссоры, вражда. Ну, хочу обратить ваше внимание, вы, наверное, тоже заметили, что это ровно противоположные характеристики. Это я прочитал 20 стих, из 19 стиха здесь идет перечисление дел плоти. Хотел бы, наверное, прочитать все это место для общей картины и потом немножечко дальше поразмышлять. Читаю послание к Галатам, 5 глава, 16 стиха. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и предварял прежде, что поступающий так Царствие Божие не наследует. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – на таковых нет закона. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. И если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны». Но нам одни характеристики знакомы, а вот другие, плотские-то, знакомы или не очень? Или только мне они одному знакомы? Ну вот, смотрите, постоянный конфликт нашей плоти и духовной части в тот момент, когда мы становимся верующим человеком. Когда мы жили без Бога, у нас таких вопросов-то, наверное, в принципе-то и не возникало никогда. Мы двигались своей плотью, своим «я», то, в чем нам было комфортно, чего мы хотели, того, чего достигали. Но в какой-то момент мы примиряемся с Богом, и вот происходят такие вот процессы с нами. И хочу обратить внимание на конец вот этих двух-трех стихов, где идут перечисления дел плоти. «Предваряю вас, как и предварял прежде, поступающий так, Царствия Божьего не наследует». Но иногда вот бывает, что мы в церкви как-то слышим, вот духовный брат, а вот как-то не очень, по плоти живет. Ну, это наши какие-то уста такие. Но не опасно ли? Не страшно ли и важно ли нам стремиться быть духовными и стремиться к этой духовности? И если, ну вот, мало ее, почему мало и что надо делать для того, чтобы Духа Божьего в нас было больше? В Евангелиях Господь говорит: «Я лоза, вы ветви». Так, ну, ветвь-то, если от лозы оторвать, умрет же она. И, может быть, если есть на ней какой-то маленький плодик, так засохнет и не пригоден будет. Так это образ очередной от Бога для нас. Лоза и ветви. Но смысл-то его в чем? Что мы должны иметь очень тесный и близкий и постоянный контакт с Господом. Молитвы, чтение, прославление, собрание, общение друг о другом. И вот, вот в эти моменты мы с вами наполняемся Господом, Духом Божиим. Вот нас здесь с вами не очень много, но мы здесь все пришли прославить Господа, поблагодарить Ему, все вместе поприветствовать друг друга, вместе соединиться в общей молитве, в слове «Аминь» после молитвы. Вот мы сейчас с вами здесь духовно растем. Ну а вот эти вот, если кому знакомы такие вот плотские качества, ну, нам с вами надо бодрствовать. Но как-то не очень хочется предстать, и дверь будет закрыта, чтобы была, чтобы мы казались недостойны Царствия Божьего. Вот такая вот мысль сегодня, что все-таки быть духовным – это важно и ценно для Господа и для нас, ну, если мы стремимся в Дом Божий и вот на этом пути временном, жизненном, пытаемся, зная Бога, пытаемся жить верно Ему. То есть все-таки быть духовным – это ценно, важно, и к этому надо стремиться, чтобы Дух Божий, живущий в нас был выше и главнее, чем какие-то вот проявления, пожелания, вожделения плоти нашей. Ну вот такая краткая мысль. Наверное, все. Аминь. Спасибо.